7 августа 1990 года. Я на море, в Дембках, с моим внуком. Погода стоит отличная, почти весь день светит солнце. Небо безоблачное, поэтому мы много времени проводим на пляже. Петрусь занимается возведением крепости из песка. Я сижу в шезлонге со стопкой бумаги на коленях и пишу последние страницы романа, которому дам название «Письма с рампы». В течение этого года я много работала, испытывая попеременно то эйфорию, то сомнения. Бывали моменты, когда я хотела все сжечь. Мне казалось, что я никогда не доберусь до конца, что книга меня разрушает, отнимает силы. Но каждый очередной кризис благополучно проходил, а я возвращалась к работе. Мне помог случай. В одном из варшавских букинистических магазинов я наткнулась на книгу, изданную государственным издательством и озаглавленную «Португальские письма». Чтение их настолько распалило мое воображение, что я бросилась писать. «Португальские письма» впервые были напечатаны в 1669 году в Париже. Они были адресованы некоему аристократу, описала их обезумевшая от любви монахиня Марианна Алькофорадо. Ее перу принадлежат португальские письма, а моему — еврейские. Отличало, однако, их то, что первое писала монашка, а второе — юная проститутка. Но и та, и другая — любимому мужчине. Я почти не спала в ту ночь. Гетто вновь заплясало у меня перед глазами. «Ты давно уже спал». А оно кружилось все быстрее и быстрее, в какой-то чудовищной кадриле смерти. Я видела себя ту, расчлененную на части, сверкали мои распростертые бедра, мои растянутые в улыбке губы, а в них словно кровоточащий язык. И они, эти мужчины, каждый из них так хотел меня, так дрожали их руки, чтобы только прикоснуться ко мне, убедиться, что моя молодость не обман. Упруга ли грудь, достаточно ли выпуклы соски и в состоянии ли молодость моего лона дать им то вожделенное наслаждение и забытье. Они хотели также, чтобы к ним прикасались мои руки. Мои пальцы блуждали по их истощенным телам, по их обвисшей коже, либо залежам жира, обхватывали их яички, ласкали их члены, приобретающие твердость, либо безнадежно увядшие. Как я всему этому научилась? Чтобы успеть с точностью до минуты. На 14-й минуте я ложилась навзничь и разводила бедра. Часы в моем мозгу начинали отсчитывать секунды. «Нина!» — слышу я свое имя, и внезапно, вместо улиц гетто, трупов, прикрытых газетами, на тротуарах я вижу песок и море. На меня смотрят чистые глаза ребенка. «Не доверяй людям», — хотела бы я сказать, но лишь прижимаю внука к себе. «Я хочу есть», — говорит он, освобождаясь из моих объятий. «Тогда идем обедать». Я поднимаюсь с шезлонга, кладу в корзинку рядом с кремом для загара и щеткой для волос пачку разрозненных листов бумаги, на которых пытаюсь воссоздать минувшее время, время смерти. Комиссар подумал, что должен прочитать эту книгу. У него было предчувствие, что в письмах с рампы Нина С. описала также свою боль и страх. 12 августа 1990 года. Сюда к нам приехала Габи, а поскольку я поставила последнюю точку в рукописи романа, то могу позволить себе немного побездельничать. Больше всего мне хотелось бы сидеть в шезлонге и смотреть на волны, которые в своем только одним им ведомым ритме бьют по песку. Море для меня обладает таинственной силой. Оно притягивает меня, очищает, исцеляет. Габи по своей природе странник. Она проходит обычно целые километры от Ястребиной горы до Дембок. В последний раз она свернула за дюной в лес и за тем лесом обнаружила тянущиеся до горизонта луга. «Мы должны пойти туда все вместе», — сказала она. «Там красиво». «У меня слишком маленькие ножки, им трудно так далеко ходить», — защищается Петрусь. «Он так же, как и я, предпочитает оседлый образ жизни». «У вас обоих тяжелая попа», — злится Габи, а потом ведет переговоры с Петрусем. «А если я возьму тебя на закорки?» «Тогда я, может, и пойду на эту прогулку», — сдается Петрусь. Моя дочь была права. Это место и вправду исключительное. Оказывается, вся эта территория находится под охраной государства, как историко-культурный заповедник. За лугами виднеются какие-то дома. Это рыбацкий поселок Карвинские болота. Несколько развалюх, а рядом совсем новые дома с вахверковыми фасадами, некоторые покрыты соломенной крышей. Дома стилизованы под старину, как будто бы их строили голландцы. Этот поселок некогда принадлежал им, и луга тоже. «Все выкупают приезжие», — говорит женщина в небольшом кафе, куда мы зашли. «Здесь отлично жарят рыбу». «Я заказываю пиво и рыбу, Габи тоже, Петрусь, картошку фри и кока-колу». «А не хотят ли гости посмотреть красивый участок, который продается?» — интересуется Кашубка за буфетной стойкой. Примечание. Кашубы — потомки древних поморян, живущие в северо-западной Польше на побережье Балтийского моря. Конец примечания. «Хотеть, может быть, и хотят. Да деньжат маловато», — отвечаю я. «Так они недорого просят. Продают по нужде», — соблазняет она нас. Ну и обстряпали дело. Мы внесли задаток за участок площадью больше гектара, лежащий на самом краю лугов. «Самое большее, что мы сможем, — это поставить палатку», — говорю я, «потому что на дом нет денег». «Если есть участок, то и деньги найдутся», — отвечает моя дочь. 3 марта 1992 года. Вчера был день рождения девочек. Зося по традиции привезла торт и 23 свечки, потому что ровно столько исполняется моим дочерям. Свечки задула Габи, Лилька заканчивает университет в Англии и как раз сообщила, что не вернется. Ей предложили очень хорошую работу. Пусть Лилька не воображает, что ее там примут за свою. «Она всегда будет человеком второго сорта», — резюмировала Зося. Я возразила. «Пусть делает, что хочет, она взрослая». «Ну, не знаю, взрослая ли какая-нибудь из твоих дочерей. У одной шило в попке, а вторая — покровительница убогих, кошек, собак и бог весть кого еще». «Пока что я принесла домой только одного кота», — запротестовала Габи. «Да дело не в коте, а в том, что ты стоишь на месте, застряла в своем провинциальном центре. Что же это за будущее для молодой, способной женщины? Может, я еще выбьюсь в люди, тетя?» — пыталась защищаться виновница торжества. «Сомневаюсь». Зося явно встала с левой ноги. О чем я ей и сказала. «Сестра, должно быть, имела в виду меня». Письма с рампы были переведены на немецкий язык и имели успех. В течение недели разошлось 100 тысяч экземпляров, а за месяц это число возросло вдвое. Когда пришел банковский перевод, я подумала, что это ошибка. Невероятно, чтобы указанная сумма была настоящей. Однако это было так. За один день я превратилась в состоятельную особу. Зося осуждала меня за то, что я неправильно распоряжаюсь капиталом. Вместо того, чтобы положить в банк под хороший процент, я строю дом на море и купила машину, на ее взгляд, слишком дорогую и слишком большую. «Ты разоришься на бензине», — предостерегала она. «Но я не так много езжу. Тогда зачем тебе автомобиль? Чтобы ездить в Карвинские болота». «В Карвинские болота я могу вас всегда отвезти», — ответила сестра резонно. А мне вспомнилась басня о стрекозе и муравье. По мнению Зоси, я была той стрекозой, которая не думала о том, что когда-то придет зима. Может, и придет. Но сейчас лето. Сентябрь 1992 года. Дом стоит на окраине луга. Достаточно выглянуть за окно, чтобы увидеть гордо вышагивающих в высокой траве аистов. Строительство, по правде говоря, прошло не так гладко, как мы надеялись. Я вынашивала в мечтах крышу, крытую соломой, как это было во времена осевших здесь голландцев. Но подрядчик настойчиво убеждал остановиться на черепице. Он утверждал, что с соломенной крышей в будущем не оберешься хлопот. В конце концов, я поддалась на его уговоры и согласилась на черепицу цветов осени, то есть коричнево-терракотовую. Внутри, на первом этаже, находится гостиная с камином, соединенная с кухней. Дальше маленький коридорчик, направо мой кабинет, прямо ванная комната, налево маленькая котельная и выход на крыльцо. С южной стороны пристроена терраса, на которую ведет балконная дверь из гостиной. Чтобы попасть к главному входу, надо обойти дом, поэтому все входят через террасу. Наверх ведет деревянная лестница с красивой балюстрадой. Я долго искала мастера, который мог бы украсить ее кашубскими мотивами. Началось все с того, что меня привела в восторг придорожная часовенка со скорбящим Иисусом. Страдание, застывшее на его деревянном, покрытом краской лице, впечатляло. И под пробитыми гвоздями, стопами Христа надпись «Один несет бремя другого». Фраза на кашубском диалекте. Я спросила, кто автор скульптуры, и узнала, что он и ныне здравствует, живет примерно в 20 километрах отсюда. Я поехала туда и увидела весьма преклонных лет художника. Он отнесся ко мне с недоверием, но когда узнал, что я не туристка и у меня есть дом в этих местах, стал разговаривать со мной совсем по-другому и не обиделся на такой несложный заказ. «Все для людей», — сказал он. «Балюстраду вырезал прекрасную. На втором этаже небольшой холл, две спальни и ванная. Вид на море закрывает ряд старых дубов, но когда открываешь окно, слышен его шум. Я уже знаю, я полюблю сюда приезжать». Таким образом, наша почтенная Барвиновская вилла получила серьезного конкурента. Однако я больше чем уверена, что сумею разобраться со своими чувствами. 5 октября 1999 года. Мы часто ходим с Петрусем к руинам замка, расположенного от нашего дома всего в нескольких километрах. Когда-то в этих стенах жизнь била ключом. Проходили шумные собрания шляхты и устраивались балы, а теперь царит тишина. Удастся ли мне оживить это место? Силой воображения воскресить его, заселить людьми. Бродит у меня в голове одна идея, скорее даже наметки идеи, но до ее осуществления еще далеко. Может, когда я останусь здесь одна, что-нибудь из моих задумок и получится. На пару дней приехала Габи и, уезжая, забрала с собой Петруся. Отговариваться уже нечем, я должна решиться. Либо я начинаю работу над книгой, либо отказываюсь от ее замысла. Посоветуюсь с ближайшим соседом и, можно сказать, уже другом, паном Карликом, пенсионером, в прошлом Штейгером, то есть горным мастером, из Силезии. Мы знакомы с тех времен, когда у меня еще не было дома, и я приезжала сюда на отдых. Он появлялся обычно, когда местность пустела. Выходя на вечернюю прогулку, я часто замечала вдали его сгорбленную фигуру. Он живет в доме, построенном собственными руками. По его словам, у него не было другого выхода. Врачи сказали, что если он не проветрит легкие от угольной пыли, ему конец. Поэтому он постаскивал, как сорока, в свое гнездо какие-то плиты, куски гофрированной жести, купил немного древесины и смастерил из этого свою резиденцию. Так он называет свое жилище. Мы часто беседуем вдвоем в его конуре, за сколоченным из досок столом, потому что пана Карлика никак не удается зазвать в мои салоны. Здесь, правда, нет электричества, зато есть коза, железная печка с трубой, которая служит для обогрева и готовки, а если открыть дверцу, то она выполняет роль также маленького камина. Есть еще кровать, засланная покрывалом с кашубскими узорами, а на стене висит полка с книжками. Я ловлю себя на том, что рассказываю этому человеку такие вещи, о которых до этого никому открыто не говорила. Я очень недоверчива по природе, но его лицо с крупицами угольной пыли, въевшейся в морщинки вокруг глаз, располагает к откровенности. Мы сидим за столом, едим только что пожаренных хозяином окуней и запиваем их штейгеровкой, как пан Карлик называет наливку собственного производства. «Ты как будто многого в жизни добилась, Нина», — говорит он. «И семья у тебя вроде как есть, дочери, внучок, а мужчины вот рядом не видно. А женщина ведь ты красивая». «Нет, его и не будет. Это почему?» «Потому что в моей жизни царит полный кавардак, и для мужчины в ней нет места». «А в моей жизни есть место для женщины», — подумал комиссар. До сих пор у него не складывались с ними отношения, и вина, несомненно, лежала на нем. Нина С. говорила дочерям о благодати любви. Он, видимо, этой благодати не удостоился. Он ни по кому не тосковал. Единственным человеком, кому он испытывал какие-то чувства, была его мать. Но она-то больше всего и переживала по этому поводу. «Йондрусь, когда я познакомлюсь со своей невесткой?» — спрашивала она в каждый его приезд в родной дом. Может, как раз поэтому он и бывал там так редко. То, что дочь Нины С. рассказывала о своей сестре Лилиане, показалось ему удивительно знакомым. Он тоже никому не умел открыть свою душу, и ни одна из партнерш ничего не знала о его жизни. Ну, а его партнерши... Проблема была не в том, как комиссар с ними знакомился, а в том, как потом разрывал эти отношения. Случалось, что при расставании он слышал парочку крепких слов в свой адрес, из которых самым мягким было слово «трус». Но как он мог сказать женщине, что он ей ничего не обещал, и ему нужен был только секс? «Интересно, как эта Лилиана выглядит», — мелькнула у комиссара мысль. Он ждал этой встречи. Конец октября 1999 года. Мне удалось разыскать женщину, которая работала в замке до того, как его покинули владельцы. Пани Геновефа уже почти слепая и с трудом передвигается по квартире. «Я вас почти не вижу», — говорит она. «Какая вы, старая или молодая?» Я на минуту задумалась. «У меня уже есть внук», — отвечаю я дипломатично. «Внук?» — бормочет она, и лицо у нее по-прежнему недоверчивое. «Чего вы от меня хотите?» «Я хотела бы написать книгу о жителях замка». «Жители замка уже почти все в могиле. Зачем их тревожить? У них наверняка была интересная жизнь». «Как знать», — пожимает она плечами. «Это были немцы, а теперь здесь повсюду поляки. Зачем полякам читать о немцах?» «О людях, пани Геновефа», — убеждаю я ее. «О людях», — повторяет она гневно. «Для некоторых здесь немцы не люди». «Пожалуйста, не говорите так. Обо мне тоже думают, что я немка, потому что прислуживала им, а я за свое польское происхождение не раз получала на орехи. Так, может, вы мне об этом расскажете?» «Может, и расскажу», — услышала я к своему удивлению. Я была готова к большему сопротивлению. Пани Геновефа, еще совсем юной девушкой, опасалась насильственного угона на работы в Германию, предпринимала отчаянные попытки трудоустроиться в Польше. В одной из газет она наткнулась на объявление, что требуется девушка для работы по дому католичка. По-видимому, нельзя было написать прямо, кто конкретно был нужен. Таким образом, она попала в замок. Ее приняла пожилая дама, одетая в черное, и сказала, что сын женится, и будущая невестка ищет себе горничную, непременно польку. «Моя молоденькая госпожа», — рассказывала пани Геновефа, — «была того же возраста, что и я. Ох, и красавица же, только совсем не следила за собой. Каждый день ездила в поле верхом, в чем попала, в каких-то штанах и высоких сапожищах. У нее были длинные волосы, всегда растрепанные. Мы не могли их вечером расчесать, потому что они спутывались на ветру. Она злилась на эти проклятые космы. А волосы у нее были как пшеница, переливались на солнце так, что глаза приходилось щурить. В этот момент я поняла, что родилась героиня моего нового романа. Молоденькая невестка владелица замка в Кроковой, девушка с копной волос, которые переливались на солнце». Примечание. Крокова – область в составе Поморского воеводства на севере Польши, вблизи Балтийского моря. Конец примечания. Я возвращалась домой берегом моря, и радость распирала мне грудь. Во мне крепла уверенность, что начинается новое увлекательное приключение, новая книга. 7 февраля 2000 года. От пани Геновефы я узнала, что ее работодательница из Кроковского замка жива и находится в одном из домов для престарелых в Мюнхене. Я очень настаивала на том, чтобы она разыскала ее адрес. Сначала она мне отказала, но я уже успела немного ее изучить и знала, что она, если сможет, поможет. Именно так и произошло. Меня очень взволновала возможность встретиться с обладательницей роскошных волос, и вскоре такой случай представился, потому что именно из Мюнхена мне пришло приглашение на авторский вечер. Последней датой в дневнике Нины С. было 7 февраля 2000 года. Неизвестно, последующая его часть затерялась или автор перестала писать. Жаль, потому что с этого момента началась драма Нины С. Она постепенно утрачивала контроль над своей жизнью, что привело к пагубным последствиям для нее самой и для всей ее семьи. Действительно ли она любила Ежи Барона? Очень похоже, что любовь к нему понемногу превращалась в манию. В то время, когда они были вместе, Нина не могла сосредоточиться ни на ком другом. Почти каждая ее мысль была направлена на него, важен был только он. У комиссара сложилось впечатление, что и сейчас писательница не рассталась со своим партнером до конца. Она говорила о нем как о ком-то живом, а ведь Нина не была сумасшедшей. Относительно этого у него не было сомнений. Она ни на секунду не утрачивала связи с реальностью, а значит, если это она стреляла в адвоката Б, то хорошо осознавала, что делает. Только неужели на самом деле можно до такой степени отдаться чувству, что отречение от себя, от своих стремлений окажется чем-то таким простым? Все в жизни меняется одним росчерком пера. Подпись на документе, и исчезли приморская недвижимость, деньги со счета и, наконец, родной дом. Заменой всему был этот человек. Был и, скорее всего, еще есть. Думала бы она так об этом мужчине, если бы смогла представить его лежащим на полу, как тогда. Смерть самым безжалостным образом вносила свои коррективы в представление о Еже Бароне как о человеке, интересном при жизни, обладающем незаурядным умом и, по мнению Нины С., нравившимся женщинам. Комиссару не выдалось случая переброситься с ним ни единым словцом. Он не мог оценить всех этих качеств, а запомнил только тело, безжизненно распростертое на полу. То, что я очутилась в этом месте, на нескольких квадратных метрах цемента, с нарами вместо кровати, повинна я и только я. С невероятным упорством я шла к этому, не реагируя на все предостережения, которые получала извне. Но, видимо, нельзя жить наперекор своей судьбе. Я уверена, что это провидение купило мне билет на самолет в Мюнхен именно на 2 марта 2000 года. Я думаю, теперь у меня будет много времени, чтобы окинуть взглядом всю свою жизнь. Жаль только, что делать выводы уже слишком поздно.